странное преступление Джона Боулнойза. Мистер Кэлхоун Кит был весьма юный джентльмен с весьма старообразной физиономией. Физиономия была иссушена служебным рвением и обрамлена истинно черными волосами и черным галстуком-бабочкой. Он представлял в Англии крупную американскую газету «Солнце Запада», или, как ее шутливо называли, «Восходящий закат». Это был намек на громкое заявление в печати, по слухам, принадлежащее самому мистеру Кидду. Он полагал, что солнце еще взойдет на Западе, если только американцы будут действовать поэнергичнее. Однако те, кто насмехается над американской журналистикой, придерживались несколько более мягкой традиции, забывают об одном парадоксе, который отчасти ее оправдывает. Ибо хотя в американской прессе допускается куда большая внешняя вульгарность, чем в английской, она проявляет истинную заинтересованность в самых глубоких интеллектуальных проблемах, которые английским газетам вовсе не ведомы, а вернее, просто не по зубам. Солнце освещало самые серьезные темы, причем самым смехотворным образом. На его страницах Уильям Джеймс соседствует с хитрюгой Уилли, и в длинной галерее его портретов прагматисты чередуются с кулачными бойцами. И потому, когда весьма скромный оксфордский ученый Джон Боулнойз поместил в весьма скучном журнале «Философия природы», выходящем раз в три месяца, серию статей о некоторых якобы сомнительных положениях дарвиновской теории эволюции, редакторы английских газет и ухом не повели, хотя теория Боулнойза, он утверждал, что Вселенная сравнительно устойчива, но время от времени ее потрясают катаклизмы, стала модной в Оксфорде, и ее даже назвали теорией катастроф. Зато многие американские газеты ухватились за этот вызов, как за великое событие. И солнце отбросило на свои страницы гигантскую тень мистера Боулнойза. В соответствии с уже упомянутым парадоксом, статьям, исполненным ума и воодушевления, давали заголовки, которые явно сочинил полоумный невежда. Например, «Дарвин сел в калошу». Критик Боулнойз говорит, он прохлопал скачки. Или «Держитесь катастроф», советует мудрец Боулнойз. И мистеру Кэлхоуну Кидду из «Солнца Запада» с его галстуком-бабочкой и мрачной физиономией было велено отправиться в домик близ Оксфорда, где мудрец Боулнойз проживал в счастливом неведении относительно своего титула. Философ, жертва роковой популярности, был несколько ошеломлен, но согласился принять журналиста в тот же день в 9 вечера. Свет заходящего солнца освещал уже лишь невысокие, поросшие лесом холмы. Романтичный Янки не знал толком дороги. Притом ему любопытно было все вокруг, и, увидев настоящую старинную деревенскую гостиницу «Герб Чемпиона», он вошел в отворенную дверь, чтобы все разузнать. Оказавшись в баре, он позвонил в колокольчик, и ему пришлось немного подождать, пока кто-нибудь выйдет. Кроме него тут был еще только один человек, тощий, с густыми рыжими волосами, в мешковатом крикливом костюме. Он пил очень скверные виски, но сигару курил отличную. Выбор виски принадлежал, разумеется, гербу чемпиона, а сигару он, вероятно, привез с собой из Лондона. Беззастенчиво небрежный в одежде, он с виду казался разительной противоположностью щеголеватому, подтянутому молодому американцу. но карандаш и раскрытая записная книжка, а может быть и что-то в выражении живых голубых глаз навели Кидда на мысль, что перед ним собрат по перу, и он не ошибся. «Будьте так любезны», — начал Кид с истинно американской обходительностью. «Вы не скажете, как пройти к серому коттеджу, где, как мне известно, живет мистер Боулнойс. Это в нескольких шагах отсюда, дальше по дороге», — ответил рыжий, вынув изо рта сигару. «Я и сам сейчас двинусь в ту сторону, но я хочу попасть в Пендрегон Парк и постараюсь увидеть все собственными глазами». «А что это за Пендрегон Парк?» — спросил Кэлхоун Кит. «Дом сэра Клода Чемпиона». «А вы разве не за тем же приехали?» — спросил рыжий, подняв на него глаза. «Вы ведь тоже газетчик». «Я приехал, чтобы увидеться с мистером Боулнойзом», — ответил Кит. «А я, чтобы увидеться с миссис Боулнойз. Но дома я ее ловить не буду». И он довольно противно засмеялся. «Вас интересует теория катастроф?» — спросил озадаченный Янки. «Меня интересуют катастрофы, и кое-какие катастрофы не заставят себя ждать», — хмуро ответил его собеседник. «Гнусное у меня ремесло, и я никогда не прикидываюсь, будто это не так». Тут он сплюнул на пол, но даже потому, как он это сделал, сразу видно было, что он происхождение благородного. Американский репортер посмотрел на него внимательней. Лицо бледное и рассеянное. Лицо человека сильных и опасных страстей, которые еще вырвутся наружу, но при этом умного и легко уязвимого. Одежда грубая и небрежная, но духи тонкие, пальцы длинные и на одном дорогой перстень с печаткой. Зовут его, как выяснилось из разговора, Джеймс Делрой. Он сын обанкротившегося ирландского землевладельца и работает в умеренно либеральной газетке «Светское общество», которую от души презирает, хотя и состоит при ней в качестве репортера и, что мучительнее всего, почти соглядатая. Должен с сожалением заметить, что «Светское общество» осталось совершенно равнодушным к спору Боулнойза с Дарвином, спору, который так заинтересовал и взволновал солнце Запада, что, конечно, делает ему честь. Делрой приехал, видимо, за тем, чтобы разведать, чем пахнет скандал, который вполне мог завершиться в суде по бракоразводным делам. А пока назревал меж серым коттеджем и Пендрегон-парком. Читателям «Солнца Запада» сэр Клод Чемпион был известен не хуже мистера Боулнойза. Папа Римский, победитель Дерби, тоже им были известны. Но мысль, что они знакомы между собой, показалась бы Кидду столь же несообразной. Он слышал о сэре Клоде Чемпионе и писал, да еще в таком тоне, словно хорошо его знает, как об одном из самых блестящих и самых богатых англичан первого десятка. Это замечательный спортсмен, который плавает на яхтах вокруг света, знаменитый путешественник, автор книг о Гималаях, политик, который получил на выборах подавляющее большинство голосов, ошеломив избирателей необычайной идеей консервативной демократии. И в придачу талантливый любитель-художник, музыкант, литератор и, главное, актер. На взгляд любого человека, только не американца, сэр Клод был личностью поистине великолепной. В его всеобъемлющей культуре и неуемном стремлении к славе было что-то от гигантов эпохи Возрождения. Его отличала не только необычайная широта интересов, но и страстная им приверженность.

«Боул Нойс», и, глянув на часы, он увидел, что время, назначенное мудрецом, настало, вошел и постучал в парадное. Оказавшись во дворе, он понял, что дом, хотя и достаточно скромный, больше и роскошнее, чем представлялось с первого взгляда, и нисколько не похож на старушку. Собачья конура и улей стояли здесь как привычные символы английской сельской жизни. Из-за щедро увешанных плодами грушевых деревьев поднималась луна. Пес, вылезший из конуры, имел вид почтенный и явно не желал лаять. И просто одетый пожилой слуга, отворивший дверь, был немногословен, но держался с достоинством. «Мистер Боул Нойс просил передать вам свои извинения, сэр, но он вынужден был неожиданно уйти», — сказал слуга. «Но послушайте, он же назначил мне свидание», — повысил голос репортер. «А вам известно, куда он пошел?» «В Пендрегон Парк, сэр», — довольно хмуро ответил слуга и стал затворять дверь. Кит слегка вздрогнул и спросил сбивчиво. «Он пошел с миссис... вместе со всеми?» «Нет, сэр», — коротко ответил слуга. «Он оставался дома, а потом пошел один». И решительно, даже грубо захлопнул дверь. Но вид у него при этом был такой, словно он поступил не так, как надо. Американца, в котором забавно сочетались дерзость и обидчивость, взяла досада. Ему очень хотелось немного их всех встряхнуть, пусть научится вести себя по-деловому. И дряхлого старого пса, и сидеющего угрюмого старика Дворецкого в допотопной манишке, и сонную старушку Луну, а главное — рассеянного старого философа, который назначил час, а сам ушел из дома. Раз он так себя ведет, поделом ему. Он не заслуживает привязанности жены, — сказал мистер Колхоун Кит. Но, может, он пошел устраивать скандал? Тогда, похоже, представитель Солнца Запада будет там очень кстати. И, выйдя за ворота, он зашагал по длинной аллее погребальных сосен, ведущей вглубь парка. Деревья чернели ровной вереницей, словно плюмажи на катафалке. А меж ними в небе светили звезды. Кит был из тех людей, кто воспринимает природу не непосредственно, а через литературу. И ему все вспоминался Рейвенсвуд. Виной тому отчасти были чернеющие, как вороново крыло, мрачные сосны, а отчасти и непередаваемо жуткое ощущение, которое Вальтеру Скотту почти удалось передать в его знаменитой трагедии. Тут веяло чем-то, что умерло в XVIII веке, веяло пронизывающей сыростью старого парка и разрушенных гробниц, и зла, которое уже вовек не поправить, чем-то неизбывно печальным, хотя и странно нереальным.